Назым прожил у нас 8 лет, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, писал стихи и пьесы, уверовал, понял, закалился. Это был на редкость цельный человек. В своей поэтической автобиографии он говорил: «Одним знакомы виды трав, другим виды рыб, а мне виды разлуки. Одни знают наизусть имена звезд, а я — имена расставаний». О том же когда-то говорил Осип Мандельштам: «Я изучил науку расставаний». Жизнь Назыма была бурной и трудной, но если он знал все виды разлук, все имена расставаний, то никогда не изведал горечи разрыва, до конца жизни сохранил идеи, вкусы, привязанности юношеских лет. Конечно, он повзрослел, слово «постарел» к нему не подходит. Многое понял, и за год до смерти писал: «Я разучился верить, я учусь пониманию». Но, учась понимать, он убеждался в правоте того, во что раньше верил. Еще при жизни Сталина мы как-то сидели вечером в пражской гостинице. Назым говорил: «Когда я спросил в Румынии, жив ли Мейерхольд, мне сказал один товарищ, что, кажется, умер, а другой, которого я спросил, сказал, что Мейерхольд живет на юге, кажется, в Крыму или возле Сочи. Там климат лучше. Я никогда не отступлюсь от коммунизма. Для меня это правда. Но зачем обманывать товарищей?» В 1956, а может быть, в 1957, Назым мне рассказал, что при культе личности незадолго до смерти Сталина арестовали старого турецкого коммуниста, ветеринара, которому было под 70. Он умер в концлагере, а теперь посмертно реабилитирован. Назым говорил: «Я часто думаю о судьбе Н. Мне повезло, конечно, я сидел в тюрьме, но меня посадили враги. Я знал, что я в аду. Куда хуже было другим». Назым гордился, что однажды выступал вместе с Маяковским. Это было, конечно, в политехническом. Я очень боялся, а Маяковский мне сказал: «Ты, брат, не бойся. Читай по-турецки, никто не поймет, и все будут аплодировать». Он вспоминал выставки, театры и все удивлялся. На улице Воровского, рассказывал он, я разговаривал с двумя молоденькими поэтами. Я им говорю, что Элюар замечательный поэт. А они улыбаются. Я их спрашиваю, что они думают о стихах Пабло Неруды. По-моему, это очень большое явление. Опять улыбаются. Потом один говорит, что они против низкопоклонства. Я очень рассердился, говорю: Элюар коммунист. Неруда коммунист. Это им безразлично. По-моему, они совсем не коммунисты. Дед Назыма Хикмета был пашой, губернатором. Внук стал в молодости коммунистом и коммунистом умер. После 20-го съезда, когда некоторыми овладели недоумение, даже сомнения, он говорил: «По-моему, у всех сняли с сердца камень». Вернувшись из поездки в Париж, он рассказывал: «Есть удивительные люди. Когда у людей язык отнимался, они верили, а когда сказали правду, заколебались. Коммунизм — это страсть, жизнь, но для таких людей он был минутным увлечением или привычной службой». О том, что Назым был убежденным коммунистом и большим поэтом, известно всем. Но люди, встречавшиеся с ним, знают также, что он был на редкость добрым, хорошим человеком. Однажды я ему рассказал, что Элюар, узнав о Барадуре, в первую минуту усомнился, действительно ли гитлеровцы собрали детей в школу и там их сожгли. Назым сказал: «Я его понимаю. У нас в Турции очень много диких людей. Бывала страшная резня. Кто-то рассказывал, что резали даже детей. И всегда мне казалось, может быть, выдумка, то есть преувеличивает». В Риме я разглядывал два тома его произведений. Один иллюстрировал Гутуза, другой — друг Назыма, турецкий художник Абедин, который живет в Париже. Я сказал, что встречался с Абедином, и Назым просиял. Он не хотел говорить о своих стихах, хотел говорить о друге. У него было много друзей в разных странах. Пабло Неруда, Рагон, Незвал, Броневский, Карло Леви, Амаду.